Мы пропели, пожалуй, около полудюжины гимнов, ведомые мощным баритоном, раздававшимся где-то справа от меня, когда я вдруг заметила слабое сияние в том углу, где находился кабинет. Сияние стало ярче и превратилось в сверкающий нимб вокруг смутных очертаний головы. А затем, казалось, стало разворачиваться к низу, обрисовывая фигуру женщины, окутанную сияющими полотнищами света. Она заскользила прочь от кабинета и начала совершать кружение вокруг стола. Когда она приблизилась, я смогла разглядеть движение ее членов под светящимися вуалями, а затем блеск глаз и некое подобие улыбки. Эффект ее появления ясно выразился в участившемся дыхании моих компаньонов. «Арабелла», — произнес мужской голос из тьмы слева от меня, — «не подойдешь ли ты ко мне?» Она прошла за моим стулом, оставив вполне ощутимый запах духов и, как мне показалось, человеческой плоти. Проскользнула поближе к столу, так что человек, заговоривший с ней, был освещен сиянием ее одежд. И поцеловала его в макушку, вызвав глубокий вдох присутствующих, а затем снова скользнула прочь. Она завершила уже почти три четверти круга, когда я услышала приглушенное восклицание — скрип стула и увидела новый огонек, поплывший вверх из тьмы перед нею. Небольшой фиал, наполненный сиянием, осветил лицо мистера Торна, который протянул другую свою руку и схватил за запястье ускользающий дух. «Нет нужды сопротивляться, мисс Карвер», — произнес он холодно. «Мое имя Вернон Рафаэл из Общества психических исследований. Не хотите ли вы объясниться с присутствующими?» Вся комната внезапно пришла в движение. Сидевшие рядом со мной отпустили мои руки, опрокидывались стулья. В нескольких местах зажглись спички, высветив мистера Торна, или, вернее, мистера Рафаэла, державшего на расстоянии вытянутой руки весьма разгневанную мисс Карвер, чей корсет и панталоны отчетливо виднелись сквозь множество слоев прозрачной ткани, кажется, кисеи. Секундой позже она вырвала у него свою руку и бросилась назад в кабинет, рывком задернув за собою драпри. Я ожидала, что участники сеанса выволокут ее оттуда обратно. Но, к моему вязчему удивлению, несколько мужчин схватили вместо нее Вернона Рафаэла, крича, что его вмешательство — полное безобразие, оскорбление и чертовски позорный поступок, и потащили его к двери. Совершенно непроизвольно я поднялась с места и последовала за ними. «Ну хорошо, хорошо, я и сам уйду без шума», — услышала я слова Вернона Рафаэла, когда они выталкивали его на крыльцо и вниз по ступеням, а вслед за ним выкинули на улицу и его шляпу. На меня же никто не обратил ни малейшего внимания, так что я взяла свою накидку и шляпку с вешалки в прихожей и спустилась с крыльца следом за ним. На улице я подождала, пока не услышала, как дверь за мной закрылась. Вернон Рафаэл медленно удалялся, стряхивая со шляпы пыль. Когда я догнала его и пошла рядом, он грустно взглянул на меня. «Вы тоже явились упрекать меня за жестокость к духам, мисс Лэнгтон?» «Да нет, я только хотела...» Я умолкла, задавая себе вопрос, так чего же на самом деле я от него хотела? При свете дня его волосы оказались цвета соломы с рыжеватым оттенком, а глаза очень синие. Только это была какая-то холодная синева, и в складке лица виделось что-то немного волчье. Но мне понравились иронические нотки в его голосе. Мы пошли дальше вместе. День клонился к вечеру, и улица была довольно тиха. «Ваша работа в обществе, мистер Рафаэл, имеет целью раскрывать обман?» Миссис Визи предостерегала меня от общества психических исследований. «Это скептики, ни во что не верящие люди», — говорила она, «не испытывающие никакого уважения к ушедшим от нас». «В общем, да, в каком-то смысле. Я по профессии один из их исследователей. Но обнаружение мошенничества есть лишь часть моей работы. Фактически это скорее увлечение, а не работа». «А вы, мисс Лэнгтон, «Что привело вас в гостиную, мисс Карвер?» И снова я пожалела, что не скрыла своего имени. «Что, если он займется Холборном?» Но тут мне пришло в голову, что бояться, собственно, нечего, раз я знаю, кто он такой. «Любопытство», — ответила я. «Вы полагаете, мистер Рафаэл, что все спириты-медиумы — обманщики?» «Все медиумы — проявители духов, да. А психомедиумы?» Я слышала этот термин от миссис Визи. Он с любопытством взглянул на меня. «Я вижу, вам кое-что известно об этом предмете. Некоторые — да, обманщики. Другие, в большинстве случаев, самообольщаются». «В большинстве?» «Ну, я ведь скептик, а не убежденный атеист. Во всяком случае, пока еще нет. Генри и Майерс, вы о них слышали? Отобрали несколько весьма замечательных случаев. Они исследуют субъектов, которые утверждают, что видели призрак друга или родственника в момент смерти этого человека, но определенного вердикта они еще не вынесли. А вы, мисс Лэнгтон, во что вы верите?» «Не знаю, во что я верю, но...» Я решила в конце концов рискнуть. «Моя сестра умерла, когда мне было 5 лет, и моя мать от горя с тех самых пор впала в прострацию. Откровенно говоря, мистер Рафаэл, если бы я могла отыскать медиума, который смог бы убедить мою мать, что Элми хорошо на небесах, я хотела бы, чтобы она обрела это утешение. Вот я и подумала, может быть, есть кто-то, кого вы могли бы порекомендовать?» «Мое дело, мисс Лэнгтон», — он говорил так, как будто моя просьба его скорее позабавила, чем рассердила, — «разоблачать обманщиков, а не рекомендовать их». «Хорошо вам рассуждать так, мистер Рафаэл. Вы умны, уверены в себе и чувствуете себя на своем месте в этом мире. Но почему же нужно лишать таких, как моя мать, кто просто раздавлен тяжестью горя, того утешения, которое может принести им сеанс?» «Потому что это ложное утешение. Это жесткая доктрина, мистер Рафаэл. Кредо мужчины, если мне будет позволено так сказать. Разве вам никогда не приходилось лгать или умалчивать о чем-то, чтобы пощадить чувства другого человека? Если бы вы, скажем, потеряли брата, и ваша матушка была бы в прострации от горя, стали бы вы так строго настаивать, как настаивал мой отец, чтобы она не смела получать утешение на сеансах?» Надо отдать справедливость, он выглядел несколько обескураженным. «Признаюсь, мисс Лэнгтон, что мне не хотелось бы выводить ее из заблуждения. Но возьмем другую сторону медали. Как быть с теми медиумами, кто безжалостно ради наживы охотится за горюющими и живет за их счет? Вы полагаете, им следует позволить свободно бесчинствовать?» «Думаю, нет», — охотно согласилась я. «Но ведь не все они такие». «Вы, очевидно, судите по собственному опыту, очень небольшому. Так значит, нет никого, кого вы могли бы мне назвать?» «Ну, разумеется, мисс Лэнгтон, ваша матушка нуждается в помощи врача, а не медиума». «Врач навещал ее все эти 12 лет», — сказала я, — «без малейшей пользы». «Понимаю. Трудность заключается в том, мисс Лэнгтон, что если бы я направил вас к известному или хотя бы подозреваемому мошеннику, я нарушил бы свой долг перед обществом, в котором работаю. И, кроме того, мисс Карвер считается одной из лучших в Лондоне. Вы сами имели возможность наблюдать, как рьяно защищают ее обожатели». «Но ведь не может быть сомнений, — возразила я, — что после сегодняшнего ее репутация утрачена безвозвратно». «Вовсе нет», — весело откликнулся он. «В спиритической прессе поднимется фурор. Некоторые из ее приверженцев отпадут, но на их место придут другие. Это лишь часть игры». «Вам так это представляется?» Его ответ был заглушен криком уличного торговца. Мы подходили к Оксфорд-стрит, и движение на улице возрастало. «Мисс Лэнгтон», — произнес он, — «я собирался вернуться в помещение общества в Вестминстере. Но не могу ли я проводить вас домой, если, конечно, вы направляетесь домой?» «Благодарю вас, нет. Я привыкла ходить одна». «Тогда могу ли я надеяться увидеть вас снова?» «Мне очень жаль», — отвечала я. «Но это совершенно невозможно. Прощайте, мистер Рафаэл». Я вернулась домой, полная решимости больше никогда ничего общего не иметь с манифестациями духа. Но одного взгляда на маменьку, съежившуюся на диване в гостиной, где были задернуты шторы, оказалось достаточно, чтобы изменить мое решение. В любом случае, Вернон Рафаэл не будет допущен в кружок мисс Карвер. А при том, что безутешное горе маменьки снова, словно миазмы, заполняло дом, терять мне было нечего. Так что на следующий день я возвратилась на Мэрилибоун Хай-стрит. Мисс Лестер, как я и предполагала, не заметила, что я ушла, и благосклонно приняла выражение моего сочувствия мисс Карвер, как и пожертвование в 3 гинеи, составлявших все мои сбережения, на дело спиритизма. Я рассказала ей о тяжелом состоянии моей матери и спросила, правда ли, что духи могут материализоваться в разных возрастах. «Если бы только, — печально сказала я, — маменька могла подержать Элму на руках, такую, какой та была во младенчестве, она могла бы, наконец, обрести покой». Мисс Лестер спросила меня, между прочим, не могу ли я припомнить, какими духами пользовалась моя матушка, когда Элма была еще с нами. «Ароматы, — сказала она вполне серьезно, — могут очень помочь, когда вызывают духов. Но, разумеется, мисс Карвер захочет встретиться с моей матушкой до сеанса». Позорный обман мистера Рафаэла нанес серьезный ущерб ее здоровью, и поэтому им, как это ни печально, приходится остерегаться разрушительных влияний. В следующее воскресенье вечером в 8 часов я сидела рядом с маменькой у мисс Карвер в комнате для сеансов, из-под тишка изучая лица других сидевших вокруг стола. Перед этим я пыталась убедить маменьку, что необходимо держать все в секрете, чтобы никак не задеть чувства миссис Визи. Но совсем не была уверена, что она меня поняла, и теперь я смотрела, как последних участников сеанса проводят на их места за столом, с чувством человека, добавляющего еще один, явно лишний этаж к карточному домику. Мисс Карвер привязали к стулу, как в прошлый раз. Мисс Лестер задернула драпри и пригласила нас спеть гимн «Веди добрый свет». И когда огни были потушены, я почувствовала, как дрожит в моей руке рука моей матери. Мы успели почти до конца допеть гимн «Господь мой пастырь», когда слабое свечение в углу комнаты возвестило о появлении Арабеллы. Пение замерло. Я услышала поскрипывание стульев, участившееся дыхание. Однако на этот раз сияние оставалось бесформенным, плавающим в пустоте, как блуждающий огонек. Через несколько секунд оно стало удаляться от меня, следуя, как мне подумалось, окружности стола, но в той кромешной тьме я не смогла бы узнать, даже если бы стены комнаты вокруг нас вдруг растворились. Потом откуда-то над моей головой запел голос, тоненьким высоким речитативом, выпивая звуки на мотив гимна «Все светло и прекрасно». Я рассказала мисс Лестер о том, как пела Элма, но меня все равно затрясло, и я почувствовала, как конвульсивно дернулась в моей руке ладонь маменьки. «Элма!» — воскликнула она. Пение смолкло, и к нам сверху поплыл аромат фиалковой воды. Этими духами моя мать не душилась со дня смерти Элмы. Слабое пятнышко света зашевелилось, стало ярче и, казалось, начало раскрываться, словно цветок, в сияющий образ Арабеллы, лицо которой смотрело на нас через стол. Только на этот раз она держала что-то в руках, словно убаюкивая. Сопровождаемая потрясенным шепотом, она заскользила по комнате, пока, наконец, не остановилась прямо за нашими спинами. «Элма пришла с небес, чтобы утешить свою маменьку», — прозвучал женский голос из тьмы над нашими головами. «Но она может побыть с нами совсем недолго». Аромат фиалковой воды стал сильнее. Маменька уже отпустила мою руку, И хотя я могла смутно видеть лишь ее очертания, повернулась на стуле и протянула руки к маленькому мерцающему свертку, который чуть шевельнулся, когда моя мать приняла его на руки. Это была вовсе не кукла, а реальное дитя в светящихся пеленах. «Элма», — пробормотала она, — «наконец-то! Наконец!» В темноте рядом с нами кто-то плакал. Слезы навернулись и мне на глаза, и мне пришлось подавить порыв, тут же шепотом поблагодарить мисс Карвер, склонившуюся так низко к нам, что я чувствовала жар ее тела. Так продолжалось, возможно, около 20 секунд, когда мисс Карвер снова протянула руки, и маменька, к моему удивлению, отдала ей ребенка, лишь глубоко вздохнув при этом. Ее вздох эхом повторили сидевшие вокруг стола, а светящаяся фигура повернулась, заскользила назад и исчезла во тьме. Моя мать то улыбалась, то лила слезы, когда Кеп, грохоча по булыжнику, вез нас домой и благодарила меня снова и снова. «Наконец-то», — повторяла она, — «наконец-то я могу обрести покой». Я помню, как обняла Летти, когда она отворила нам дверь. Помню еще, что задумывалась над тем, как же мне уговорить маменьку, чтобы она ничего не рассказывала нашим сотоварищам по сеансам на Lamps Conduit Street. И стоит ли мне даже пытаться это делать? Может быть, после такого нужда в наших сеансах вообще отпадет? Я попробовала уговорить маменьку выпить бокал вина за ужином, но она отказалась. «Милая Констанс, я совершенно счастлива и совсем не хочу есть. Я пойду, лягу спать и увижу во сне Элму». С этими словами она поцеловала меня и пошла наверх, а я отправилась вниз на кухню поужинать с Летти и миссис Грифс и рассказать им столько, сколько осмелюсь, из того, чему стала свидетелем. А потом к себе в комнату, где заснула более глубоким и спокойным сном, чем спала долгое время до этого, и проснулась, когда косые лучи осеннего солнца заглянули в мое окно. Маменька не вышла к завтраку, но это было в порядке вещей. Летти обычно относила поднос с завтраком наверх в 10 часов и легонько стучала в дверь, а потом оставляла поднос, чтобы моя мать забрала его, когда ей будет удобно. Так что я почувствовала какое-то беспокойство, только когда часы пробили 11 раз. В конце концов, мы решили взломать дверь кочергой и обнаружили маменьку в постели, уютно укрытую одеялом, с прижатой к груди крестильной рубашечкой Элмы и со слабой улыбкой на губах. На ночном столике рядом с ней стоял пустой флакон из-под лауданума и лежала записка: «Прости меня, я не могла больше ждать». К счастью, дни, которые за этим последовали, я помню очень смутно. Я могу скорее вообразить, чем припомнить, как чувство ледяного мрака заполнило меня всю, словно безутешное горе маменьки снизошло теперь на меня. Еще помню абсолютную убежденность, что я никогда больше не буду ни есть, ни спать, а только лежать на кровати у себя в комнате и с сухими глазами вглядываться во тьму, думая о том, что же со мной станет, и посадят ли меня в тюрьму, если я явлюсь в полицию и сообщу о том, что совершила. Однако я ничего не сказала о сеансах ни доктору Уорбертону, ни моему отцу, когда он явился в состоянии предельного раздражения. Это была исключительно нечутко со стороны твоей матери, почти прямо заявил он. Отравиться, как раз когда он предполагал начать работу над вторым томом, и объявил, что отказывается от аренды дома. Мы сидели, как это обычно бывало во время наших редких бесед, за завтраком в столовой. Он, казалось, и не заметил, что я ничего не ем. «Это огромное неудобство», — сказал он. «Но, я полагаю, тебе придется жить с нами в Кембридже. Моя сестра найдет тебе работу у себя в доме, а в остальном ты должна будешь вести себя тихо и не вызывать больших пертурбаций». «А что будет с Летти и миссис Грифс?» «Им, разумеется, придется подыскивать себе новое место. Но, папенька, будь любезна меня не прерывать. Они получат обычную месячную плату взамен своевременного предупреждения об увольнении. что я считаю более чем щедрым, а ты можешь дать им рекомендации, если сочтешь нужным. А теперь у меня масса дел, которые следует сделать благодаря твоей матери, то есть из-за этого неприятного события. Нет, ни слова более, прошу тебя, я вернусь поздно». К моему великому удивлению, Летти и миссис Грифс приняли эту новость вполне философски. «С нами все будет в порядке, милая моя», — сказала миссис Грифс. «Я знаю, ты дашь нам хорошие рекомендации, а вот тебе в Кембридже жизни просто не будет». И в самом деле я чувствовала, что скорее отправляюсь в тюрьму. Но у меня не хватало духу протестовать. Я послала миссис Визи письмо, которое сочиняла с огромным трудом, сообщив ей, что маменька умерла и что я не смогу больше видеться ни с нею, ни с членами ее кружка. При этом меня не оставляла мысль о том, много ли времени пройдет, прежде чем кружок мисс Карвер пересечется с кружком мисс Визи. И вот маменьку похоронили холодным октябрьским утром. У ее могилы стояли только мой отец, миссис Грифс, Летти и я. Примерно через неделю после похорон, когда я убирала в сундук мамину одежду, размышляя о том, что же мне делать с вещичками Элмы, ко мне подошла Летти и сказала, что пришел какой-то джентльмен и спрашивает, нельзя ли увидеть меня. Отец, как всегда, отсутствовал. Он утверждал, что сбился с ног, улаживая дела по отказу от аренды дома. Но я подозревала, что большую часть времени он проводит в музее. Я, словно закоченев, спустилась по лестнице, полагая, что это кто-то явился по поводу книг или мебели. Но вместо этого обнаружила в прихожей невысокого коренастого человека, который показался мне смутно знакомым, хотя я была уверена, что никогда раньше его не встречала. На нем был зеленый вельветиновый пиджак, довольно поношенный, и серые фланелевые брюки с пятном краски на одном колене. Ему было где-то между 50 и 60. На макушке у него сияла лысина, но ее окружала целая грива непослушных каштановых с проседью волос, довольно длинных по бокам, так что они почти закрывали уши. Спутанные бакенбарды, борода и густые усы скрывали его рот и большую часть щек. Глаза у него были темно-карие, у нижних век морщины, а лицо, то есть то, что можно было разглядеть, сильно обветренное и загорелое. «Мисс Лэнгтон? Мое имя Фредерик Прайс, и я полагаю, что, должно быть, прихожусь вам дядей. Я увидел сообщение о смерти моей сестры, вашей матушки, в Таймсе, и пришел выразить вам свои соболезнования». Я в удивлении глядела на него. Теперь, когда он это сказал, я разглядела в нем слабое сходство с моей матерью. «Благодарю вас, сэр. Боюсь, мой отец вернется поздно, он редко бывает дома. Не хотите ли выпить чаю?» «Но мне не следовало бы доставлять вам беспокойство в такое тяжелое для вас время». «Вы не доставите мне никакого беспокойства», — ответила я. У него был тихий и немного нерешительный голос. И что-то в его тоне пришлось мне по душе. «Я буду только рада отвлечься от своих дум». Я привела его в гостиную, где многие украшения были уже сняты и упакованы. У камина стоял заполненный до половины ящик. «Вас, наверное, удивляет, что мы никогда не встречались», — сказал он. «Дело в том, что я потерял связь с вашей матерью после того, как она вышла замуж. Я не имел представления, что она живет в Лондоне, пока на днях не увидел это сообщение. И, ну, если говорить откровенно, мы никогда не были близки. Отчасти из-за того, что я редко ее видел. Видите ли, я поссорился со своим отцом. Он хотел, чтобы я стал священником и читал проповеди, а я хотел быть художником и писать картины. Дело кончилось тем, что он лишил меня наследства, а я сбежал в Италию еще до того, как мне исполнился 21 год. Бедная Эстер осталась ухаживать за ним. Я думаю, ей было это не очень приятно. И кто бы мог ее осуждать за это? А потом, когда отец умер, я не мог вернуться. Ну, во всяком случае, я не вернулся домой. Последнее письмо, которое я от нее получил, было о том, что она помолвлена и собирается замуж. Я надеялся, что она, наконец, будет счастлива. А потом я вернулся в Лондон в 1875-м и снял дом в районе Сент-Джонс-Вуд, где с тех самых пор и находится моя мастерская, так и не узнав, что у меня в Лондоне есть племянница, которая к тому же живет всего в 3 милях от меня. А я никогда не знала, что у меня есть дядя-живописец. Скорее, мастер на все руки, так сказать. В свое время я был, сейчас вспомню, иллюстратором. Так я в основном и зарабатываю себе на жизнь. Копировальщиком, чертежником, реставратором, ну и живописцем. Каким-никаким, а художником. Это была долгая болезнь. Ваша матушка, простите меня. Да, но только не так, как вы. По правде говоря, и тут я принялась рассказывать ему свою историю. Он слушал меня серьезно, ничему не удивляясь, даже когда я стала говорить о сеансах. И каким-то чудом мне удалось досказать все до конца, не разрыдавшись. Так что, видите ли, сэр, хотя мой отец об этом не знает, это я стала причиной смерти моей матери. «Вы судите себя слишком жестко», — ответил он. «Из всего, что вы рассказали, меня удивляет лишь то, что она не свела счеты с жизнью задолго до этого. Вы совершили великодушный поступок, и вам не за что себя упрекать». Вот тут я все-таки разрыдалась, но увидела, что это привело его в совершенное замешательство, и постаралась сдержать слезы, как только могла. «А теперь вы едете с отцом к вашей тетушке в Кембридж?» — спросил он. «Я никогда ее не видела. Я им не нужна, я не поехала бы ни за что, но да, я должна ехать». «Понимаю», — сказал он и некоторое время молчал. «Констанс, если мне позволено будет вас так называть», — произнес он наконец, — «я холост, и я знаю себя достаточно хорошо, чтобы признавать, что я человек эгоистичный. Я оценю свой покой и тишину, свои удобства. Люблю быть уверен, что после завтрака уйду к себе в мастерскую, и мне никто не станет мешать в следующие 10 часов. У меня есть кухарка и горничная. Они обе отличные женщины, но порой они беспокоят меня вопросами. А вот если бы у меня был кто-то, кто вел бы дом, кто-то, кто изучил бы, что мне нравится, а что не нравится, и приглядывал бы за тем, чтобы все шло гладко, как по маслу, скажем, спокойная, сдержанная молодая женщина, и особенно если бы ее отец согласился обеспечить ей некоторое содержание, так как, откровенно говоря, сам я не располагаю средствами, все это было бы не так уж обременительно, и дом достаточно велик, чтобы у вас было в нем свое собственное помещение».